Жизнь наконец-то замедлилась. Чен Сюнь чувствовал невероятное спокойствие, часто сидел перед домом, ни о чем не думая, просто наслаждаясь моментом. Утром, с легким ветерком, свежий ароматный запах земли проникал в его ноздри. Черныш убежал играть вдаль, а Чен Сюнь снова уселся перед домом, наблюдая за восходом солнца. Его взгляд становился все глубже. Он часто смотрел вдаль, вспоминая прошлое с радостью и грустью. «По времени, они, должно быть, тоже уже ушли», — сказал Чен Сюнь, улыбаясь. «Желаю вам, братья даосы, безопасного пути к бессмертию. Долгая дорога всегда полна воспоминаний, не стоит оборачиваться назад». Он медленно встал, заложив руки за спину, смотрел на прекрасные горы и реки, чувствуя лишь простор и легкую грусть. «Черныш, отправляемся». Чен Сюнь взял в руки мотыгу, надел соломенную шляпу и пошел сажать цветы. Жизнь должна быть наполнена ритуалами. Му, Черныш тоже надел большую соломенную шляпу, радостно мычал, бегая вокруг и, наконец, подбежал к Чен Сюню. Дни проходили один за другим, и это зеленое место становилось все более ярким и живописным. Появились обширные поля и красочные цветочные луга. Каждый раз, когда дул снежный ветер, цветочные поля колыхались, словно волны, создавая мечтательную и загадочную атмосферу. По вечерам Чен Сюнь и Черныш разводили костер перед своим домиком, глядя на звездное небо. Чен Сюнь рассказывал истории Чернышу, который, удивительно, записывал их в маленькую тетрадь, глядя на хозяина с серьезностью. Теперь Черныш понял, что такая жизнь была мечтой для многих людей и их сожалением. Беззаботная жизнь, как в сказке. Каждый день они исследовали окружающую местность, постепенно узнавая ее все лучше и лучше. Как говорил Чен Сюнь, если формирование золотого ядра вызовет небесные явления, то без полной уверенности это равносильно самоубийству. Время пролетело, как вспышка, и вот уже прошло 10 лет с момента лавины. Чен Сюнь и Черныш окончательно убедились в безопасности окружающей местности, их души обрели новое спокойствие и умиротворение, не стремясь к конфликтам с внешним миром. На вершине одной из снежных гор Чен Сюнь и Черныш вновь надели свои бандитские капюшоны. Они смотрели вниз на безбрежное облачное море, скрывающее все виды. В воздухе парили 5 ящиков с лекарствами, наполненные драгоценными пилюлями, покрытыми алхимическими узорами и излучающими необычную ауру. «Черныш, формируем формацию, готовимся к формированию золотого ядра, преодолению барьера», — сказал Чен Сюнь. Его глаза блестели решимостью, а ужасающее давление вокруг него неуклонно нарастало и распространялось. Бум, бум. Глухой грохот раздавался со всех сторон. Черное одеяние Чен Сюня развивалось без ветра, сотрясая облака. Насколько он силен сейчас, он сам не знал. Му. Черныш с серьезным выражением на лице громко замычал, его копыта с грохотом ударили о землю. Мощная магическая сила мгновенно распространилась вокруг. Ветер и снег, завывающие вокруг, словно застыли, остановленные в своем движении. Сотни флагов формации были расставлены по 8 направлениям, и в тот же момент облачное море перед ними преобразилось. Зе-зе-зе, зе-зе-зе. Огромный свист ветра раздался на вершине снежной горы, остаточные облака закрутились в вихре, и яркие зеленые лучи света устремились в небо, пронизывая его своей убийственной решимостью. Земля под ногами дрожала, снежные глыбы и валуны скатывались вниз по склонам. Чен Сюнь и Черныш стояли неподвижно, их взгляды были холодными и решительными. Му. Черныш встал, осторожно придерживая черный гроб, выдохнул горячий пар и посмотрел на Чен Сюня. «Черныш, все в твоих руках», — прозвучал спокойный голос. Черныш кивнул, его глаза вспыхнули решимостью. Они начали действовать всерьез. Глава 103. Глава 103. Чен Сюнь медленно сел в позу лотоса, в то время как Черныш на своем мече отправился к середине горы, откуда с тревогой смотрел вверх. «Му-у!» — тихо замычал Черныш, стоя перед черным гробом и искренне молясь Будде о благополучии. На вершине горы Чен Сюнь проглотил золотую пилюлю с алхимическими узорами, подобно тому, как когда-то принимал пилюлю заложения основ. В его глазах сверкнуло сияние, выражение лица резко изменилось, и мощь пилюли начала распространяться по его телу. Его тело излучало золотое сияние, пронизанное мистической энергией. «Что-то не так, с этой пилюлей что-то явно не так», — мысль громыхнула в голове Чен Сюня. Длинные волосы под капюшоном взметнулись в воздух, а тело содрогнулось от боли. Это было похоже на расширение дантеня, но гораздо более мучительно. Его меридианы и магическая сила внутри тела казались разрываемыми и сжимаемыми. Наконец, защита начала действовать, защищая внутренние органы. «Аркх!» — сквозь зубы прохрипел Чен Сюнь. Его зрачки покраснели, но изменения в теле оставались в пределах допустимого. Золотое сияние вокруг его тела усилилось и стало влиять на окружающее пространство. И в этот момент произошло что-то страшное. Из глубин облачного моря начала нарастать угрожающая сила, грохот усиливался, и облака закрутились в ужасный вихрь. Этот вихрь не стремился к земле, а устремился вверх, к небу. Глаза Чен Сюня сузились. «Я еще не сформировал золотое ядро. Что происходит?» — подумал он. Внутри его тела Дантянь начал медленно конденсироваться, сокращаясь с каждым ударом. Каждое сокращение сопровождалось глухим звуком, словно сжатие. Удивление на лице Чен Сюня углублялось, его планы явно не совпадали с реальностью, и он чувствовал, что затеял что-то слишком сложное. Гром гремел все сильнее и сильнее. Из глубин облачного моря доносился ужасный грохот, и облака сворачивались в вихрь, стремящийся в небо. Золотое сияние тела Чен Сюня усиливалось, формируя золотое ядро внутри. Черныш был ошеломлен. Почему во время формирования золотого ядра у Чен Сюня начались молнии и гром? Ведь должен был идти снегопад. Громкий грохот раздавался в небесах, и пурпурные молнии пронзали воздух. Черныш широко открыл глаза, понимая, что что-то пошло не так. «Му!» С тревогой позвал Черныш с вершины горы. В их секте при формировании золотого ядра культиваторов всегда сопровождало мягкое сияние и мирная атмосфера. Бум! В тот момент, когда Черныш погрузился в свои мысли, молния внезапно ударила в формацию на вершине снежной горы. Оглушительный грохот раздался в небе. Мощь молнии, казалось, стремилась пробить все на своем пути, но в момент соприкосновения вспыхнул зеленый свет, возник огромный световой барьер, и один из флагов формации был уничтожен. Сила формации Черныша выдержала удар небесной молнии. Му! В глазах Черныша появилась кровь, он издал яростный рев, и его копыта яростно замелькали. Бурная магическая сила подняла снежную бурю, направленную на формацию на вершине горы. Земля содрогалась от грохота. На вершине горы Чен Сюнь резко открыл глаза, излучая ослепительное золотое сияние. Он, казалось, понял что-то важное. Он взглянул на пилюлю древесного элемента и без колебаний проглотил ее. Бум! Гром среди ясного неба, молнии гремят по всему небу. Бум-бум-бум! Небо потемнело, облака и ветер начали меняться, бесчисленные грозовые облака собрались, образуя массивные тучи. Когда Чен Сюнь принял вторую пилюлю древесного элемента, молнии сверкали, небесная гроза угрожала, небеса разгневаны, этот человек был неприемлем для мира. Мощное и величественное давление обрушилось на землю, нацелившись прямо на Чен Сюня. Бум-бум-бум. Небо и земля померкли, черные тучи закрыли небеса, молнии ослепляли, стремясь полностью уничтожить этого человека. Чен Сюнь, несмотря на боль в теле, оставался невероятно спокойным, глядя на близкое море молний. Какой кошмар, пытаться сформировать золотое ядро и при этом подвергаться ударам молний. Он был спокоен только потому, что страх поднял его адреналин до предела, он никогда не видел ничего подобного. Говорят, что другие проходят испытания под небесами, а он проходит их прямо в небесах. Чен Сюнь, глядя в лицо могущественной небесной силе, дрожащим голосом произнес: «Я прохожу испытание формирования золотого ядра, прошу небеса, богов и Будду оказать мне уважение не надо». Бум! Едва он успел договорить, как небеса разгневались, и молния разорвала пространство, ударив с яростью божьего дракона прямо в него. «Черт!» Из вершины снежной горы донесся оглушительный крик, смешанный с громким грохотом небесного удара, заставив всю гору содрогнуться. Все вернулось в хаос, но Чен Сюнь продолжал крепко держаться, несмотря на происходящее. На середине склона горы, му, Черныш с широко открытыми глазами издал протяжный рев, но он чувствовал, что с Чен Сюнем все в порядке. Если бы с ним что-то случилось, Черныш бы сразу покончил с собой, чтобы в следующей жизни быть рядом с Чен Сюнем. Он уже продумал все возможные варианты отступления. Вдруг он почувствовал облегчение и больше ничего не боялся, спокойно наблюдая за великой небесной катастрофой, пока флаги формации не были полностью уничтожены. Явление было впечатляющим, но оно происходило в обратном направлении. Случайные прохожие, пораженные этим зрелищем, падали на колени, уверенные, что священная гора проявила себя. Место, которое выбрал Чен Сюнь, действительно было удачным. Стоя лицом к грозовым облакам, он проходил испытание в обратном направлении. Даже если кто-то его видел, никто не понимал, что происходит. На небе бушевали разрушительные молнии, везде сверкал свет, вызывая ужас и трепет. Чэн Сюнь был полностью окружен молниями, его тело излучало молниеносную энергию, кости и плоть подвергались быстрой трансформации. Черныш, полон тревоги, не мог больше видеть, что происходит на вершине горы, и даже его духовные чувства стали бесполезными. Му, Черныш полностью потерял связь с формацией. Теперь все зависело только от Чэн Сюня. Вдруг Черныш задержал дыхание, ему послышался знакомый, неукротимый голос Чэн Сюня. «Черт побери, и это все, думаете, сможете меня убить? Черт побери, и это все, думаете, сможете меня убить?» Могучий голос разносился по снежной горе. Черныш, полный восторга, заплакал и рухнул на колени. Его брат был поистине велик. На вершине снежной горы формировалась вторая золотая пилюля. Глаза Чэн Сюня светились безумным спокойствием, его тело покраснело, он внимательно ощущал изменения в своем теле. Нельзя паниковать, нужно запомнить каждое чувство и опыт, иначе как Черныш пройдет свое испытание, прошептал Чэн Сюнь, подняв голову и глядя на перевернутое море молний. Черныш зависит от меня, этот путь должен быть пройден мной. Молнии гремели на небесах, грозовые облака бурлили. В молниеносном море формировалась следующая ужасная молния. Чэн Сюнь использовал всю свою оборонительную силу, его магический щит выдерживал удар небесного испытания. После того, как он выдержал удар, чистая молниеносная сила проникла в его тело, продолжая укреплять его. «Черныш ждет меня внизу», Чэн Сюнь улыбнулся, его дыхание стало тяжелее, сила начала расти. Он проглотил третью пилюлю водяного элемента и с ревом закричал: «Давай!» Глава 104. Бум! Небеса гремели, молнии сверкали бесконечно. Мощный удар грома, подобный водопаду, обрушился вниз. Многочисленные электрические дуги распространились к вершине снежной горы. «Черт возьми, даже шансы не дают!» С кровожадной улыбкой произнес Чэн Сюнь. В его глазах отражались фиолетовые молнии, но он не проявлял ни капли страха, внезапно вскочив на ноги. Его сила вырывалась, словно фонтан, и он с силой ударил кулаком по молнии. Одновременно с этим за спиной Чэн Сюня начали медленно разрастаться гигантские огненные шары, окрашивая небеса в красный цвет, словно падающие звезды. Небосвод содрогался, дрожа в разные стороны. Огненное и молниеносное моря вступили в борьбу друг с другом. Громыхание не прекращалось. Среди вспышек молний разгорелся жар, огонь и молнии переплелись в едином танце. Чэн Сюнь сражался напрямую с силой небесной кары. В последнюю секунду в голове Чэн Сюня мелькнула мысль: отступать уже бесполезно, нужно действовать. Если уж умирать, то стоя, ведь бессмертие все равно было просто удачей. Он моментально оказался под покровом молний, весь его облик был охвачен молниями и огнем, его судьба оставалась неизвестной. Черныш, находившийся на склоне горы, уже добрался до ее подножия. Окружающий его снег постепенно таял. Он трепетал, глядя на небеса. Му-му. Черныш периодически издавал тревожные звуки. Небесные явления были слишком ужасными. Это было просто невероятно. Разве это не направлено против Чэн Сюня? Сила громовой кары продолжала распространяться. Черные облака сгустились над головой, а явления становились все более устрашающими. Время, которое Чэн Сюнь проводил в борьбе с карой, увеличивалось. Небо над всей горой утреннего луча было полностью затянуто, фиолетовые молнии сверкали, а Черныш дрожал и издавал испуганные звуки. В такой ситуации Чэн Сюню было просто не выжить. Черныш и Чэн Сюнь никогда не использовали всю свою силу, они не знали, насколько они действительно сильны. Спустя 2 часа эти удивительные небесные явления наконец привлекли внимание множества культиваторов. Однако это дало им достаточно времени. Чэн Сюнь не подозревал, что на этапе закалки собственного ядра его ожидает удар молнии. Если бы это произошло в обычном месте, его давно бы обнаружили. За пределами горы утреннего луча многие культиваторы с удивлением смотрели на небосвод вдалеке, не веря своим глазам. Собрались небесные молнии, духовная энергия не ощущается, но молнии не падают. Гору утреннего луча уже исследовали все великие секты, здесь нет духовных жил. Может быть, это какое-то странное небесное явление. Что думают уважаемые даосы? Группа культиваторов стадии очистки Ци нахмурилась, обсуждая происходящее. Их знания были поверхностными, и они ничего не понимали. Однако, осмеливаясь лишь наблюдать издалека, они не рвались вперед. В случае появления чего-то ценного, на их стадии очистки Ци это все равно не имело бы значения. Такое ужасное явление, Если бы действительно возникло что-то опасное, стало бы причиной трагедии для их близких и друзей. На другом пике три культиватора стадии заложения основ наблюдали за небесами, в их глазах тоже читалось недоумение. Старший брат Ху, что здесь происходит? Почему все это кажется таким странным? Да, старший брат Ху, неужели это знак появления сокровища? Может быть, хотя здесь нет духовных жил, возможно, что-то древнее неожиданно вышло на поверхность. Они говорили друг за другом, но в глазах старшего брата Ху читалось глубокое беспокойство. Даже если здесь появилось какое-то сокровище, это, скорее всего, не что-то хорошее, а скорее демоническое. Один из них был полон решимости не упустить шанс. Старший брат Ху, давайте посмотрим. Если будет опасно, мы отступим. Другой, хоть и сомневался, тоже поддержал. Я согласен с младшим братом. Старший брат Ху, заложив руки за спину, внимательно посмотрел на двух братьев. Мой совет, не ходить. Некоторые вещи нам, культиваторам стадии заложения основ, лучше не трогать. Старший брат Ху, у вас великолепные способности, но у нас с младшим братом нет такой удачи. Нам приходится хвататься за каждую возможность. Я тоже согласен. Я не буду вас удерживать, это лишь мой совет. Старший брат Ху говорил спокойно, его взгляд был устремлен на пугающее явление вдали, вызывая у него чувство беспокойства. Два младших брата переглянулись, поклонились старшему брату Ху и отправились на летающих мечах. Таких, как они, было немало. Явление продолжалось слишком долго, громовые облака покрывали обширную территорию, и многие культиваторы стремились исследовать его. Однако никто и не подумал, что кто-то может проходить небесное испытание. Даже на стадии золотого ядра, не говоря уже о стадии зарождающейся души, никто не видел, чтобы кто-то проходил небесное испытание. Это выглядело как шутка. Кроме того, великие мастера обычно прорываются в местах с высоким скоплением духовной энергии, а не в таких бедных местах, потому что даже самые сильные пилюли не имеют такой силы. На горе утреннего луча, в снежной равнине, была разбросана кровь, окрашивая снег в алый цвет. Под ужасающей небесной карой черныш, одетый в бандитский капюшон, с черным гробом в копытах, стоял на летающем мече в воздухе. Холодный ветер становился еще более леденящим и усиливался. Его глаза налились кровью, и он начинал сходить с ума, издавая рев и выдыхая пар с гневом. Он явно уже предупреждал всех, написав с помощью магической силы, что здесь нет никаких сокровищ, но эти культиваторы, словно обезумев, продолжали устремляться вперед. Черныш вначале даже позволил нескольким уйти, так как, увидев его силу, они не собирались на него нападать и поспешно отступили. Но среди тех, кого он отпустил, теперь были те, кто привел с собой целую толпу культиваторов. Вокруг Черныша царила атмосфера смерти, словно он слился с тьмой. Никто не мог приблизиться к Чэн Сюню, если только не готов был переступить через его труп. В глазах Черныша вспыхнула убийственная решимость. Он ударил копытом, и черный гроб медленно открылся, выпуская множество смертоносных потоков. Этот человек – демоническое существо. Друзья, будьте осторожны. Действительно, это зло. Ни человек, ни призрак. В этом черном гробу обитает смерть. Друзья, не дайте ей овладеть вами. На вершине горы наверняка появилось сокровище. Друзья, давайте объединимся, чтобы уничтожить демона и поделить добычу. Десятки культиваторов стадии заложения основ отступили на сотню шагов. Никто не хотел быть затронутым смертоносными потоками. Уже несколько их товарищей пролили кровь на снежной равнине. Черныш был вне себя от ярости, его всего трясло от злости. Он никогда не видел таких безрассудных культиваторов стадии заложения основ. Рев. Черныш пришел в полное бешенство, не осмеливаясь использовать всю свою силу. Он продолжал следить за Чэн Сюнем, чтобы никто не смог незаметно подняться на гору. Его тело превратилось в темный дым, плавно и быстро перемещаясь, создавая все больше и больше теней в воздухе. Бойцы и наблюдатели были в ужасе. Что это за заклинание? Отступаем, отступаем, отступаем. Невозможно обнаружить его присутствие. Все как в тумане. Какое жуткое создание. Осторожно. Раздался крик ужаса. Один из культиваторов средней стадии заложения основ внезапно был поглощен черным гробом. Вспыхнул огонь, сопровождаемый мучительными воплями. Все замерли в шоке, на мгновение перестав дышать, и молча смотрели на черный гроб, охваченный зловещим молчанием. Ха! Звук, будто сотни людей одновременно ахнули, и бесчисленные удивленные и испуганные взгляды устремились на это демоническое существо с необычным телом. «Друзья, объединяемся и подавляем этого зверя. Убить!» Лица всех культиваторов были суровыми, они стремительно рванули вперед, атакуя с яростью, их магические артефакты и заклинания сверкали и гремели в унисон. Глава 105. Черныш продолжал сражаться, его многочисленные воплощения рассеивались под ударами врагов. Постепенно он успокоился, вспомнив, что Чен Сюнь говорил ему не поддаваться ярости в бою. Все больше и больше культиваторов стекались на поле битвы. Черныш сражался на передовой, одновременно отбивая группы, пытающиеся тайком подняться на гору. Время от времени с неба падали останки тел, а иногда не оставалось и следа. Волнение вокруг Чен Сюня, проходящего небесное испытание, было огромным. Весь груз давления лег на плечи Черныша, окруженного сотней культиваторов стадии заложения основ, словно весь мир обрушился на него, оставляя его в полной беспомощности. Его взгляд стал ледяным, но он все еще мог сражаться. Из черного гроба клубился все более густой смертоносный туман, а молнии на небе становились все ярче. Культиваторы вокруг почувствовали дрожь по коже и начали колебаться. Этот демон явно превосходил возможности культиваторов стадии заложения основ, их защитные барьеры не могли его удержать. Рев. Черныш снова издал яростный рев. Огненные шары начали медленно формироваться в воздухе, как будто возникали из пустоты. Жар заполнил воздух, а позади него вспыхивали алые огни, собирая дикое количество магической силы и поражая своим величием. Сердца сотни культиваторов внезапно забились сильнее, и их охватила волна мощной опасности. Это заклинание ни в коем случае нельзя было встречать лицом к лицу. В тот момент, когда Черныш готов был выпустить рев, из низкого неба раздался холодный хмык, и гигантская рука, созданная из магической силы, обрушилась на него. Его глаза блеснули, он мгновенно остановил заклинание и превратился в тень, ускользая. Гигантская рука промахнулась, разбив его воплощение в дребезги, и даже его защитный барьер слегка затрещал. Культиватор ранней стадии золотого ядра, великий старейшина секты Красного Солнца, Мэн Хун. Несколько человек мгновенно узнали его, и все склонили головы, поклонившись. «Приветствуем старшего. Вот что значит иметь силу и покровительство, это не то же самое, что быть одиноким странником, как Чен Сюнь и Черныш». Мэн Хун смотрел на Черныша с интересом, оглядывая его в бандитском капюшоне и с черным гробом. «Задержите его, я скоро вернусь». «Да, старший». Все неохотно поклонились, понимая, что среди них могут быть ученики из его секты, которые сообщили ему о происходящем. Мэн Хун взглянул на небо, полное громовых облаков, с серьезным выражением лица. Что за сокровище могло вызвать такие долгие небесные явления? И еще этот охраняющий демон. Его любопытство росло. Шаг за шагом он начал подниматься в воздух. К счастью, секта Красного Солнца находилась недалеко от границы двух провинций, иначе ему не удалось бы попасть сюда вовремя. Му. Черныш издал оглушительный рев, готовый взлететь и остановить его, но внезапно замер, его уши подернулись. Культиваторы вокруг напряглись, готовые к бою, но не спешили использовать всю свою силу. Черныш медленно поднял голову и посмотрел на вершину снежной горы, в его глазах отразилась радость. «Демон, не сопротивляйся, здесь присутствует старейшина стадии золотого ядра. Куда ты можешь убежать? Сдавайся. Друзья, у этого демона есть ценные вещи, нельзя его упустить». Несколько человек обменялись разными мыслями. Они понимали, что не смогут получить лучшие сокровища, но надеялись, что что-то из вещей этого демона достанется им. Вдруг вся окружающая среда, вся снежная равнина будто застыла, став настолько тихой, что можно было услышать падение иглы. Все с ужасом посмотрели на небо. Громовые облака начали постепенно рассеиваться, и в этот момент снова начал падать снег. Гул. Все, кто наблюдал или сражался, ощутили дрожь в зрачках и невольно сглотнули. В их глазах отразилось сильное недоверие. Грохот. На вершине горы происходили драматические изменения, многочисленные ледяные массы начали таять, раздавался громкий рев. На небосводе вспыхивали яркие огни, словно медленно появляющиеся огненные шары, подобные лавовым потокам, что выглядело совершенно невероятно. «Простите меня, старший!» Вдруг раздался пронзительный крик, полный страха, принадлежащий Мэн Хуну, который только что так самоуверенно выступал. Огромный огненный шар, подобный метеориту, обрушился на Мэн Хуна, и его тело с шумом было прижато к земле. Его лицо исказилось от боли, изо рта лилась кровь. Прожив столько лет, он впервые оказался подавлен одним ударом. Его тело, казалось, таяло, а жар поглощал его магическую силу. Бум! Огромный звук эхом прокатился по снежной равнине, и мощная волна магической энергии начала нарастать, исходя из кратера, оставленного огненным шаром. Земля затряслась, снежные завесы взметнулись вверх, оставляя огромный кратер, окруженный следами плавления. Мэнхун был уничтожен до последней косточки, полностью и бесповоротно. Великий мастер стадии золотого ядра был убит одним ударом. Все культиваторы замерли в ужасе, их головы кружились, они не верили своим глазам. Что происходит? Их взгляды постепенно переместились на вершину снежной горы. Там стояла фигура в черном, холодно смотрящая вниз на всех. Все взгляды были устремлены на него, в глазах людей отражался небывалый страх и трепет. Му, Черныш заплакал от радости, слезы текли по его лицу. Он сразу направился к Чэн Сюню на летающем мече. На вершине снежной горы в глазах Чэн Сюня появилась редкая жестокость, он видел и слышал все происходящее. Му-му, Черныш громко мычал, и изо всех сил терся о Чэн Сюня. Черныш, со мной все в порядке. Чэн Сюнь тепло улыбнулся, хотя холод в его глазах был холоднее самого зимнего ветра. Черныш, следуй за мной, тихо произнес Чэн Сюнь, и жестокость в его глазах становилась все сильнее. Му, Черныш убрал черный гроб и решительно кивнул. Взметнувшись в небо, каждый шаг Чэн Сюня сопровождался грохотом. Черныш следовал за ним на летающем мече, глядя на застывших в ужасе культиваторов внизу. Заклинание огненного шара, тихо сказал Чэн Сюнь, поднимая руку к небу. Пять потоков неизвестной силы вырвались из его тела, пугая своим могуществом и величием. С жестоким и холодным взглядом он смотрел на всех культиваторов на земле. Черныш почувствовал леденящий ужас в душе, Чэн Сюнь действительно разозлился. Огромные огненные диски вращались, и метеоритные огненные шары начали формироваться, излучая жар, словно падая с небес. Небо над Чэн Сюнем стало полностью алым, наполненным бурлящей магической силой, сопровождаемой глухим грохотом. Что это значит? Конец. Он хочет убить нас всех. Бегите. Многочисленные крики ужаса раздались повсюду, в глазах культиваторов появился страх, и они поспешили использовать свои магические артефакты и заклинания, чтобы убежать. Но культиваторы стадии заложения основ были бессильны перед мастером стадии золотого ядра. Чэн Сюнь махнул рукой, и бесчисленные метеоритные огненные шары обрушились с неба. Грохот, грохот. Огненные шары, подобные солнцу, несли разрушение, обрушиваясь на землю, и повсюду раздавались крики боли и ужаса. Их тела и кровь испарялись полностью, не оставляя следов. Черныш, я в порядке. Му-му. Две темные фигуры исчезли в небе, оставив культиваторов с трясущимися губами и расширенными зрачками. Те, кто был свидетелем событий, беспомощно падали на колени. Кто же этот могущественный культиватор? После их ухода снежная вершина была полностью расплавлена, и на картах королевства Цань теперь будет отсутствовать одна снежная гора. Старший брат Ху, находившийся далеко, затаил дыхание. Оказалось, это были не сокровища, а заклинания, расплавившие всю гору. Его лоб покрылся холодным потом, он был рад, что не пошел туда. Событие вызвало большой резонанс, становясь все более таинственным в пересказах. Никто не знал, как выглядят эти люди, никто не знал их имен. Особенно культиваторы, наблюдавшие за битвой, избегали обсуждать это, предпочитая держаться в тени. В секте Красного Солнца были ошеломлены, их великий старейшина пал, не оставив даже тела. Они не осмелились проводить расследование, опасаясь навлечь на себя гибель всей секты. Эти могущественные личности постепенно превратились в легенду. Глава 106. Глава 106. Свист. Свист. На западе королевства Цань две фигуры на летающих мечах мчались над горами и лесами. Их скорость поражала, вокруг не было никого. Перед ними была развернута карта, они избегали всех сект и мест обитания культиваторов. Одна из фигур принадлежала Чэн Сюню, который сейчас был очень обеспокоен, его лоб покрылся потом. Он не ожидал, что устроит такой переполох на горе утреннего луча, и понимал, что культиваторы из десяти великих сект рано или поздно начнут расследование. Он никогда не был самоуверенным. Вторая фигура принадлежала Чернышу, который также был взволнован. Ему предстояло бежать вместе со своим старшим братом, да, именно так, покинуть страну, чтобы избежать неприятностей. Они летели над лесом, рассекая воздух и разметая множество опавших листьев. Черныш – это и есть мир культиваторов. Опасности подстерегают на каждом шагу, и драки неизбежны, это не детская игра. Глубоко вздохнув, Чен Сюнь распространил свое духовное восприятие, чтобы избежать даже простых смертных. «Это был хороший урок для меня, впредь я буду действовать еще осторожнее и предусмотрительнее». Он посмотрел вперед глубоким взглядом. Даже если он не стремится к конфликтам и скрывается в уединенных местах, в бесконечном течении жизни проблемы все равно найдут его. «Ты никогда не знаешь, что придет раньше, неожиданность или завтрашний день. Только обладая силой для самозащиты, можно выжить в этом мире, где правят сильнейшие». Му, Черныш взглянул на Чен Сюня, и в его глазах не было и тени беспокойства. Кто бы мог подумать, что переход на стадию золотого ядра вызовет небесную кару. У нас длинный путь впереди, мы еще не раз столкнемся с трудностями. Лучше сейчас столкнуться с мелкими неприятностями, чем потом с большими, сказал Чен Сюнь. Му, Черныш широко распахнул глаза и кивнул, понимая, что Чен Сюнь был прав. Чен Сюнь улыбнулся, а затем его взгляд стал серьезным. «Черныш, запомни каждое мое слово, которое я сейчас скажу. Му, небесное испытание и изменения в теле могут быть связаны с расширением дантеня после приема пилюли заложения основ. Му, во-первых, Чен Сюнь начал передавать мысли, и Черныш удивился, почувствовав голос Чен Сюня прямо в своей голове. Потребовалось время, чтобы привыкнуть. Черныш сначала был напуган, но, осознав, что Чен Сюнь уже прошел через все это, закричал. Му, он вдруг понял, что нечего бояться, ведь с ним всегда был Чен Сюнь. Черныш, через великие равнины, бежим туда. Му, две фигуры резко ускорились, превратившись в светящиеся точки на горизонте и исчезли. 3 месяца спустя, великие равнины разорванного неба, расположенные на крайнем западе королевства Цань, простирались бескрайними просторами желтого песка до самого горизонта. Эти равнины были плоскими, обширными и внушительными, лишенные всякой зелени у границ. Сегодня палящее солнце висело в небе, облака заполонили горизонт, раскаляя равнины, и жаркие волны катились по всей местности. Это было место, куда и кошка умирать бы не пришла. 2 фигуры в соломенных шляпах появились на горизонте, их тела казались слегка искаженными от тепловых волн, поднимающихся с земли. «Черныш, это мой первый раз за границей, мне все еще непривычно», — сказал Чен Сюнь. «Му». Чен Сюнь и Черныш остановились, оглядываясь вокруг. Они вздохнули, видя перед собой лишь однообразные цвета и бескрайние песчаные дюны. Здесь мир словно замер в бурных волнах, оставив их вечно неподвижными и мертвыми, окруженными лишь пустотой. Они узнали в приграничном городе, что происхождение названия «Великие равнины разорванного неба» уже не поддается прослеживанию. Множество людей здесь заблудились и никогда не вернулись. Чен Сюнь изучал книги в секте 5 таинств, и даже там было мало информации об этом месте. Говорилось лишь, что это земля без духовной энергии, куда не следует заходить, так как легко заблудиться. «Черныш, у нас осталось около 1000 низкокачественных духовных камней. Посмотрим, как далеко мы сможем пройти», сказал Чен Сюнь, глядя на направление. «В этом месте невозможно пополнять магическую силу, поэтому они вынуждены использовать духовные камни. Сначала нужно сосредоточиться на деле закалки ядра». Му, Черныш улыбнулся, глядя на Чен Сюня. Ему было безразлично, у него не было таких забот о стране, как у Чен Сюня. Ему было достаточно быть с Чен Сюнем. Куда бы они ни пошли, он чувствовал себя в безопасности, как дома. Чен Сюнь вдруг улыбнулся, похлопал Черныша и оглянулся на приграничный город, который казался теперь маленьким и неясным. Впервые покидая королевство Цань, он почувствовал легкую тоску. «Идем, нам придется привыкнуть и к этому». Му, Черныш принял пилюлю для подавления голода, и они продолжили свой одинокий путь среди бескрайних песков, окруженные абсолютным одиночеством. Если бы нужно было проходить небесное испытание, Чен Сюнь предпочел бы делать это ночью. Тогда он решил, что яркое небо и хорошая погода помогут ему остаться незамеченным. Однако все обернулось иначе, и он стал самым заметным. Он приобрел много нового странного опыта. Прошло еще 2 месяца. Солнце клонилось к закату, и многочисленные складки песка, словно застывшие волны, простирались до золотистого горизонта. Бескрайние пески растянулись на этом безбрежном пространстве, где не было ни журчащих ручьев, невеличественных гор. Бесконечные пески сливались с горизонтом, создавая ощущение, что конца им нет. Чен Сюнь, держа черныша, парил в воздухе. В эти дни они не встретили ни одной живой души и даже не знали, куда их занесло. Хотя магическая сила Чен Сюня расходовалась медленно, он все равно израсходовал более сотни низкокачественных духовных камней на ее восстановление, и конца пути все еще не было видно. «Черт побери, черныш, с нашей скоростью мы могли бы облететь все королевство Цань», — раздался раздраженный голос Чен Сюня, потерявшего терпение. «Неужели великие равнины настолько огромны?» «Му!» — черныш инстинктивно закричал, подвергшись изматывающим тренировкам с Чен Сюнем, что превратилось у него в рефлекс. Но он все же положил копыто на плечо Чен Сюня, намекая, что сравнение с кругосветным путешествием несколько преувеличено. «Черныш, ты, наверное, хочешь петь, да? Ха-ха», — сказал Чен Сюнь. «Му, му». Черныш широко раскрыл глаза и забеспокоился, пытаясь объяснить, что это не так, но было уже поздно. В глазах Чен Сюня сверкнула искра, и, глядя на обширное море песка, он запел: «Я так верю в твою поддержку за спиной, му». Пустыня наполнилась звуками душераздирающего пения и отчаянного мычания черныша, который, не в силах остановить Чен Сюня, решил присоединиться к нему. Чен Сюнь, забыв обо всем, поднялся на высоту и нырнул в облака, наблюдая за просторами внизу. Его глаза сверкали от возбуждения, некоторые мечты наконец-то могли осуществиться. «Черныш, без заклинаний, прыгаем, му, быстрее, банджи-джампинг, му». Свист, свист, ветер завывал, и две фигуры, в свободном падении, летели вниз. Черныш кричал от страха, глаза его наполнились слезами, это было как падение с летающего меча. «Му». Черныш потерял сознание в воздухе, его охватил страх высоты. «Черт, черныш, черныш». Чен Сюнь раскинул руки, крича на горизонте, и поспешил поймать черныша. «Му». Черныш слабо открыл глаза, все еще боясь высоты. «Еще раз, му». На закате Чен Сюнь и черныш больше не летали на мече, а продолжали свободное падение из облаков. «Ха-ха-ха, му-му». С земли можно было увидеть юношу с развивающимися волосами, раскинувшего руки и кричащего от восторга, и черного быка, распахнувшего копыта, обнимающего землю небесами, переживающего одновременно и боль, и радость. Ветер рвал их тела, песок летел в небо, но ничто не могло погасить их свободный дух. Глава 107. Глава 107. Солнце закатилось за горизонт, наступили сумерки, и на небе взошла полная луна, окруженная бесчисленными яркими звездами. Черныш сидел на земле, перед ним стояли 5 коробочек с лекарствами. Его энергия и дух достигли своего пика, он был готов к испытанию. За последние несколько месяцев он выслушал бесконечные наставления Чен Сюня и мог теперь пересказать все о небесной каре наизусть. Ему нечего было бояться. «Му», — промычал черныш, проглотив пилюлю золотого ядра, готовясь встретить небесное испытание. Ветер внезапно усилился, и пустыня была охвачена бурей, поднимая волны песка, которые вздымались и опускались, как морские волны. Грубыми, беспорядочными линиями и мрачными оттенками картина пустыни приобрела величие, красоту и дикость, передавая чувство грандиозности и суровости. Погода изменилась. Тяжелые черные облака собрались в небе, фиолетовые молнии начали яростно вспыхивать, сталкиваясь друг с другом и распространяясь во все стороны. Небо, словно залитое чернилами, прорезали внезапные вспышки золотого света. Черныш бросил прощальный взгляд в сторону Чен Сюня, зная, что тот следит за ним, хоть и не видя его. Чен Сюнь, стоя вдалеке, поднял голову к небу, его глаза отражали смесь напряжения и тревоги. Он вспомнил, что даже в свое время, проходя испытание, оставался совершенно спокойным. Гром гремел все сильнее, и первые крупные молнии обрушились на землю, ударив прямо в то место, где стоял черныш. Чен Сюнь почувствовал, как его сердце сжалось. Он уже обдумал возможный план отступления на случай, если с чернышом что-то случится, ведь его бессмертие и так было просто удачей. Глубоко вздохнув, он медленно сел на землю, стараясь успокоиться. Все детали небесного испытания он повторил чернышу бесчисленное количество раз, так что не должно быть никаких проблем. Бум! Еще одна мощная молния разорвала небо, и пальцы Чен Сюня слегка задрожали, словно удар пришелся прямо в его сердце. Он достал картину и, держа ее в руках, тихо и задумчиво провел пальцами по холсту. Черныш всегда был таким простодушным, доверчивым. Он верил каждому слову Чен Сюня, никогда не сомневаясь. Небо было освещено вспышками молний, озаряя бескрайнюю пустыню. Бум, бум, му. Молнии с разрушительной силой неумолимо ударяли по Чернышу, заливая его светом и громом. «Черныш, если ты переживешь это испытание, я куплю тебе корову. Впереди тебя ждет сладкая жизнь», — внезапно закричал Чен Сюнь, используя свою последнюю хитрость, свое главное оружие, великое обещание. «Му, под небесной карой Черныш», — казалось, услышал голос Чен Сюня и заревел в ответ. Он снова поверил. «Мой брат сегодня проходит испытание, пусть бессмертные и боги будут милостивы, дайте ему шанс», — продолжил Чен Сюнь, в глазах которого вспыхнула жестокость. «Это будет и для вас путем к спасению». Чен Сюнь распространил свое духовное восприятие во все стороны. Если кто-то не понимает, что происходит, он заставит их понять, что значит ценность жизни. Молнии продолжали собираться, небесная кара становилась все мощнее, и время медленно текло. Солнце взошло, озарив великолепие, словно символизируя вечность древних времен. Небесная мощь рассеялась, грозовые облака начали отступать, оставив землю в руинах, всю испещренную ожогами от молний. Под небесной карой дыхание Черныша стало едва заметным, он был как свеча на грани угасания. Он оказался словно в коконе из крови, восстанавливаясь с невероятной скоростью, его сила постепенно возрастала. Чен Сюнь широко раскрыл глаза, полные волнения. Хотя он не понимал, что происходит, главное, что Черныш был жив. Как духовный зверь, Черныш проходил небесное испытание иначе, чем Чен Сюнь. Он не пытался понять это, осознавая свои ограничения. Прошло какое-то время, кокон из крови медленно разрушился, и Черныш вышел наружу, словно возродившись. «Чертовски круто!» – пробормотал Чен Сюнь, заметив, что Черныш оброс шерстью и стал похож на могучего яка, выглядя впечатляюще. Черныш медленно встал, удивленно глядя на свои передние копыта, которые эволюционировали. Он стоял теперь не так странно, но все еще чувствовал дискомфорт, предпочитая ходить на четырех ногах. «Это просто чистый демон-бык», — произнес Чен Сюнь, вспоминая игры из своей прошлой жизни. Черныш встряхнулся, и магическая сила вернула ему прежний облик, убрав шерсть. «Му». Он радостно посмотрел на Чен Сюня и бросился к нему. «Черныш». Чен Сюнь тоже побежал навстречу, и они встретились в середине пути. Черныш терся о Чен Сюня, а тот обнимал его голову. Чен Сюнь понял, что Чернышу не нравится ходить на двух ногах, как и ему бы не хотелось стать собакой и ходить на четырех. Свобода была важнее всего, и Чен Сюнь был рад, что все обошлось. «Черныш, давай уберем следы и найдем новое место, здесь нам оставаться нельзя». «Му». Они использовали магическую силу, мгновенно сотворяя различные заклинания. Поврежденная земля была выровнена и покрыта слоем песка. Две фигуры шагали по воздуху, как по земле, и постепенно исчезли за горизонтом. Они летели в течение полумесяца, чтобы не потеряться на обратном пути. Но здесь по-прежнему царил бескрайний песок, и ничего не менялось. Чен Сюнь был в замешательстве, ожидая, что найдет в великих равнинах какие-то пастбища или большое озеро, но реальность оказалась суровой. «Му», Черныш тоже был ошеломлен, никогда не видя такой пустоты, даже без следов диких животных. «Эй, Черныш, ты можешь передавать мысли?» — вдруг спросил Чен Сюнь, и они медленно опустились на землю. На стадии золотого ядра это возможно. Когда они коснулись земли, Черныш передал мысль Чен Сюню в голову. «Му». Чен Сюнь был удивлен, услышав в своем разуме мычание. «Я думал, ты сможешь говорить», — сказал Чен Сюнь. «Му, ничего, я и так понимаю тебя с одного взгляда, говорить не обязательно». «Му, но мы можем общаться мыслями, и тогда никто не узнает, о чем мы говорим», — тихо рассмеялся Чен Сюнь, глядя на Черныша. «Это действительно поможет нам». Черныш тоже улыбнулся, его глаза говорили, что он понял смысл. Чен Сюнь медленно пошел вперед, оглядывая пустыню. «Черныш, давай посадим деревья, освоим землю и построим маленький домик, временно поживем здесь. Мы еще не исследовали свои тела после небесного испытания, а наши натальные артефакты требуют ритуалов. У нас много дел, и я должен составить план на будущее. Побудем здесь несколько десятилетий, чтобы избежать неприятностей. У нас ведь времени хватает». «Му-му», — глаза Черныша засверкали, ведь он обожал осваивать и пахать новые земли. Чен Сюнь достал пространственную сумку и холодно хмыкнул. Внутри были саженцы деревьев журавля, которые он давно хотел посадить. Он чувствовал боевой дух своего горного топора. В течение следующего месяца они жили жизнью земледельцев. Ели, смотрели на пески, бросали камни и осваивали землю. Чен Сюнь огородил большой участок, а Черныш установил защитные формации, чтобы уберечь участок от песчаных бурь, создавая уединенный оазис. Никто бы не подумал, что два мастера стадии золотого ядра будут вести такую простую жизнь, но они всегда находили радость в простых вещах. Чен Сюнь часто приносил камни извне и разбивал их одним ударом, затем стоял молча, поднимая взгляд к небу, заложив руки за спину. Черныш восхищенно смотрел на Чен Сюня, понимая, насколько мощны мастера золотого ядра, а сущность всего сущего позволяла ежемесячно ускорять рост деревьев на 450 лет. Деревья быстро росли, их рубили и использовали для строительства. Маленький домик постепенно возводился, напоминающий хижину в маленькой деревне, где они когда-то жили. Внутри была пустота, ни стола, ни стульев. Они всегда спали на полу и ели вместе на земле, не заботясь о формальностях. Глава 108. Сегодня Черныш снова был занят, а Чен Сюнь сидел в доме, разглядывая свою руку и слегка хмуря брови. Он разбивал камни не ради показухи, а чтобы проверить, как его тело изменилось после небесного наказания, ведь его физическое состояние значительно улучшилось. Его кожа сверкала серебром, словно была отлита из чистого серебра, но он, подобно Чернышу, скрывал свои силы. «Если бы у меня была еще одна техника закалки тела, плюс магический щит для защиты, да еще и дополнительная защита», – размышлял Чен Сюнь, – «тогда даже небесная кара была бы для нас подарком судьбы. Кажется, у небесной кары есть предел, она всегда оставляет шанс на спасение. С дополнительными силами этот шанс возрастает многократно, и можно было бы извлечь выгоду из небесной кары. Спасибо тебе, небо, за твои дары». Глаза Чен Сюня наполнились серьезностью и благоговением, но уголки его губ начали медленно подниматься. Его телосложение раньше не отличалось силой, но теперь небесная кара насытила его. Чен Сюнь осторожно посмотрел наружу с помощью своего духовного восприятия. Черныш все еще был занят посадкой деревьев и не собирался заходить. Тогда он достал из пространственной сумки алтарь для благовония и, произнося молитвы, искренне сказал: «Спасибо всем богам и бессмертным за защиту, спасибо небу за оказанную честь. В прошлый раз я был вместе со своим младшим братом Быком, и мы немного сказали лишнего, прошу прощения, теперь я, Чен Сюнь, приношу свои извинения». Моу. Внезапно возбужденный Черныш ворвался в дом, уловив аромат благовоний. Неужели Чен Сюнь проводит ритуал для увеличения заслуг? Как он мог это пропустить? Лицо Чен Сюня исказилось от удивления. Глаза Черныша расширились, словно медные колокола, и он замер. Вдруг, дверь маленького дома с грохотом захлопнулась, и магия заперла ее. Изнутри раздался яростный крик: «Черныш западных врат, как ты смеешь покушаться на меня? Умри, Моу, Моу!» Изнутри донеслись крики ужаса, и Черныш был выброшен из дома. Но он разозлился, что Чен Сюнь скрытно увеличивает свои заслуги, и вновь ворвался в дом, выбросив Чен Сюня наружу. Человек и бык сражались в пустыне полдня, подняв столбы пыли и скрыв солнце и луну. В конце концов, Чен Сюнь вынужден был отдать 10 очков своих заслуг Чернышу, и тот, довольный, вернулся к посадке деревьев. Чен Сюнь вернулся в дом с мрачным выражением лица, но вскоре расслабился. Хорошо, что Черныш не узнал всей правды. Его мысли начали блуждать, постепенно перетекая к другим вопросам. Что же это за рисунки на пилюлях? Люди из зала алхимии никогда о них не слышали, и я не могу прямо спросить. Чен Сюнь нахмурился, размышляя. Он потратил немало усилий на создание этих трав для прорыва. 50 лет ушло на их приготовление, используя сущность всего сущего. Его алхимическое пламя постоянно вызывало изменения в пилюле, устраняя даже яд, возникший при ее создании. Похоже, в этом мире культиваторов никто не обладает такой силой и долголетием, чтобы создать подобную пилюлю. Однако с пилюлей заложения основ действительно что-то не так. Расширение Дантяня не может быть просто совпадением, пробормотал Чен Сюнь. Сейчас у него и у Черныша в телах были 5 различных золотых ядер, но они были тусклыми и нестабильными. Без подходящей техники стадии золотого ядра они не могли укрепить свою силу. В этом мире культиваторов никто не имеет несколько золотых ядер, у всех всегда одно, тихо произнес Чен Сюнь. Мало контактов с другими имеет свои плюсы и минусы, но для моего натального магического артефакта это должно быть очень полезно. Он снова взял небольшую тетрадь и начал рисовать и писать, планируя свое будущее. Человек всегда должен иметь надежду на будущее, иначе что толку в бессмертии, Если просто бесцельно бродить, в последующие дни Чен Сюнь и Черныш ежедневно занимались медитацией, стабилизируя 5 золотых ядер в своих телах, и выращивали деревья журавля. Они иногда обсуждали планы на будущее. Заклинания использовали редко, ведь в таком месте невозможно было восполнить магическую энергию, и каждая ее капля была на вес золота. Черныш использовал силу золотых ядер, чтобы питать черный гроб, стремясь сделать его своим натальным магическим артефактом, чтобы не нужно было использовать пространственную сумку для хранения такой ценности. Прорыв в стадию золотого ядра значительно увеличил их магическую и духовную силу, углубив их понимание различных заклинаний. Заложение основ можно назвать прыжком на новый уровень жизни, а стадия золотого ядра – это переход к пониманию сил природы, воплощение множества фантазий, которые ранее были недоступны. Чен Сюнь в свободное время углублялся в изучение небольших заклинаний, и его глаза светились, когда он понимал то, что раньше казалось непонятным. Это ощущение просветления было для него истинным наслаждением. Действительно, некоторые вещи можно понять только на определенной стадии. Чен Сюнь больше всего ценил влияние на его восприятие, которое давала новая стадия, а не просто силу. Сила лишь помогает защищаться, а они не любили бесполезные сражения. Хотя их жизнь была скромной, она была насыщенной. Их запросы к качеству жизни были невысоки, главное, чтобы она была наполнена смыслом и ритуалами. Жизнь должна быть либо яркой, либо спокойной. Раз уж удалось выжить, стоит стремиться к тому, чтобы каждая наша попытка привела нас к величию. Мгновение спустя прошло уже 20 лет, как Чен Сюнь и Черныш находились на великой равнине разорванного неба. Они решительно направили очки бессмертия на увеличение своей магической силы. В пустыне одиноко стояла небольшая хижина, скрытая формацией, что делало ее невидимой. Благодаря 90 очкам, добавленным к магической силе и прозрению, достигнутому после прорыва на стадию золотого ядра, навыки создания формации у Черныша улучшились еще на немного. Внутри формации на обширной пустоши царила зелень, повсюду росли крепкие духовные деревья журавля, их изумрудные листья блестели, словно кисти художника, излучая духовную энергию. Вдруг с громким треском черный топор, пропитанный смертью, разрушил этот идиллический пейзаж, безжалостно срубив одно из деревьев. Падая, оно начало медленно увядать и гнить, его духовная энергия рассеивалась в воздухе, оставляя после себя лишь трагическое зрелище. Затем огонь охватил дерево, и оно исчезло, оставив после себя лишь пепел. Фигура появилась под палящим солнцем, ее тень покрывала все оставшиеся духовые деревья. «Ну как, Черныш?» – громко смеясь, спросил Чен Сюнь. Дополненная техника водяного духа теперь полностью могла подавлять силу смерти, а их магические артефакты можно было продолжать улучшать. «Моу», Черныш удивленно кивнул, признавая, что этот топор был гораздо лучше старого железного топора. Теперь он полностью интегрировал черный гроб в свое золотое ядро, что позволяло ему свободно использовать его, словно это было отдельное пространство. В сочетании с техникой водяного духа не возникало никаких проблем, все идеально подходило. «Но эти три топора нельзя просто носить на поясе», — спокойно сказал Чен Сюнь, с любовью глядя на три топора у себя в руках и на поясе. «Эти топоры были изготовлены год назад из материалов, взятых с дерева журавля, которое принесло себя в жертву. Чен Сюнь использовал свое алхимическое пламя, чтобы тщательно обработать их, делая их невероятно острыми. Один удар пробивал защиту, второй наносил рану, а третий открывал путь. В конце концов, Чен Сюнь и Черныш лично провели церемонию освящения для этих топоров, дав им громкое имя. Пронзающий ветер. Глава 109. Моу, Черныш достал их комплект бандитских артефактов и пододвинул его к Чен Сюню. У них было 5 золотых ядер, каждая из которых могло поддерживать один комплект натальных магических артефактов, а этот комплект занимал только одно ядро. «Черныш, давай продолжим укреплять наши артефакты и наборы. Все, что связано с древесной стихией, может усиливаться бесконечно», — с возбуждением сказал Чен Сюнь. «За эти годы они обнаружили множество секретов. Все древесные предметы, освещенные их золотыми ядрами, словно становились частью их самих, идеально впитывая их энергию и вызывая необычные преобразования. Из-за усиления их физического состояния период слабости после использования артефактов сократился. Если они формировали и освещали натальные магические артефакты внутри своего тела, восстановление занимало всего несколько минут, Что было удивительно, Чен Сюнь и Черныш были уверены, что это результат их целебного чая. «Моу-моу», Черныш улыбнулся, довольный тем, что в этом месте никто им не мешает и не создает проблем. У них было достаточно дел. «Черныш, укрепляй золотые ядра и артефакты, не спеши», — с мирной улыбкой сказал Чен Сюнь. После освещения одного комплекта натальных магических артефактов золотые ядра могли немного колебаться. Каждый шаг должен быть твердым и уверенным. «Моу», — спокойно кивнул Черныш, потершись о Чен Сюня. «Черныш, станем сильнее и могущественнее. Начинаем!» Внезапно закричал Чен Сюнь, глядя на песчаную бурю вдали, ощущая прилив амбиций. «Моу!» Черныш взревел, полон энтузиазма. Человек и бык снова занялись своими делами, высаживая духовные деревья, питая их энергией, называя это озарением. С каждым днем число духовых деревьев в их пустыне увеличивалось, добавляя зелени в этот суровый край. Однако здесь не было духовной энергии, и после их ухода эти деревья постепенно бы увяли. Время неумолимо шло, и королевство Цань стремительно развивалось, его сила росла. Все больше людей в мире смертных рождались с духовными корнями. В культиваторских мирах двух стран требования к ученикам становились все выше, и главными пострадавшими были те, у кого было 5 духовных корней. Ресурсы для культивации были ограничены, и 5 разнотипных корней уже не давали преимущества. Многие большие секты перестали принимать таких учеников, даже для черной работы. Многие люди с 5 духовными корнями растворялись в толпе, женились, заводили детей и проводили свою жизнь незаметно. Но если избавиться от привязанностей, возможно, простая жизнь тоже может быть источником радости и удовлетворения. На великой равнине разорванного неба, в одном незаметном уголке пустыни, человек и бык наслаждались этой простой и радостной жизнью. Прошло уже 21 год с тех пор, как духовое дерево журавля покинуло этот мир. Чен Сюнь и Черныш собирались в дорогу. Они добавили еще 20 очков бессмертия к своей магической силе, потому что для выживания в мире культиваторов магическая сила была необходима. «Черныш, готовься возвращаться домой», — закричал Чен Сюнь снаружи маленькой хижины. Вокруг была пышная зелень, но на земле остались следы пожарищ. «Моу», — ответил Черныш, стоя под деревом с флагом формации в копытах и увешанной кухонной утварью. Чен Сюнь сел перед домом, глаза его блестели от радости. Его заклинание маленького огненного шара наконец-то улучшилось и стало большим огненным шаром. Хотя он мог бы изучить любое заклинание стадии заложения основ, которое по своей мощи превосходило бы огненный шар, Чен Сюнь не был заинтересован. С ростом его уровня заклинания становилось все сложнее добыть. Он знал, что если привыкнуть к тому, что все дается легко, его путь к бессмертию потеряет смысл и однажды завершится. Ему нравился процесс изучения и создания заклинаний, а также постепенное продвижение в культивации. «Моя техника, конечно, пока что ограничена, и я не могу ее улучшить», — пробормотал Чен Сюнь, слегка гордясь собой. «Но кто еще мог бы потратить 100 лет, чтобы создать заклинание большого огненного шара? Кто бы мог со мной сравниться? Хотя ты преуспел в формациях, Черныш, но теперь все не так просто», — продолжал он, глядя на Черныша. Он тоже освоил новое заклинание большого огненного шара, и Чен Сюнь хорошо помнил, как Черныш был настолько взволнован, что чуть не заплакал, клянясь больше не использовать формации в бою. «Моу, мыг Черныша вернул Чен Сюня из мечтаний в реальность. Черныш, ты готов?» — спросил он. «Моу-моу», — кивнул Черныш, собирая последние флаги формации, хоть они и были изрядно потрепаны. «Пора идти», — с улыбкой сказал Чен Сюнь, надевая соломенную шляпу и не забывая про 3 топора на поясе. «В мире культиваторов нельзя показывать слабость». Черныш подбежал к нему и ткнулся рогами. «Черныш, оставим это место как ориентир», — сказал Чен Сюнь, глядя на окрестности. «Если нам предстоит пересечь великую равнину разорванного неба, нужно будет тщательно подготовиться». Черныш улыбнулся и кивнул, радуясь, что они не действовали опрометчиво. Они настолько экономили, что у них осталось всего 100 низших духовных камней. Если бы они пытались пересечь равнину без подготовки, они бы исчерпали магическую силу и заблудились по пути. Теперь они были полностью готовы. Все их магические артефакты были усилены и находились в золотых ядрах, готовые к использованию и излучающие мощные волны энергии. Их магические артефакты были усилены энергией мертвых деревьев журавля возрастом 50 тысяч лет, но они еще не достигли предела, установленного техникой водяного духа, и в будущем их можно будет постепенно усиливать. Однако усиление топоров Чэн Сюня было более трудоемким, чем работа с черным гробом черныша, так как максимальный возраст деревьев журавля достигал 100 тысяч лет, после чего они не могли развиваться дальше. Только магические артефакты, питаемые их собственной кровью и культивированные ими, могли бесконечно усиливаться. Комплект бандитских артефактов также усилился на несколько тысяч лет, благодаря золотым ядрам став более гибким и приспособленным к их владельцам. Даже с их духовным восприятием стадии золотого ядра они не могли полностью понять его природу, что было результатом работы бесчисленных духовных лос тысячи шелков, преобразованных из количества в качество. Но до какого уровня они смогут усилить свои артефакты, пока оставалось загадкой, требующей времени для раскрытия. Им не было известно, к какой категории принадлежат их артефакты, и, вероятно, никто не осмелился бы это узнать. Две фигуры в соломенных шляпах, под палящим солнцем, направлялись прочь от маленькой хижины. Звон колокольчиков сопровождал их шаги, их силуэты становились все более размытыми, оставляя лишь легкие призрачные образы. Что они не знали, так это то, что годы назад, когда произошла та загадочная аномалия, секты провинции Чжиин и Каин послали великих мастеров стадии золотого ядра для расследования. Но ничего не было найдено, не было ни следа тех двух людей, а наблюдатели высказывали разные версии, не оставившие ясной картины, и расследование было прекращено. 3 месяца спустя, западная граница королевства Цань, город Байлин. В этом городе кипела жизнь. Уличные торговцы громко предлагали свои товары, по улицам бродили суровые мужчины с оружием, представители различных школ боевых искусств и наемные телохранители. Караваны входили и выходили из города, знатные господа катались в закрытых каретах. Время от времени по улицам проносились лошади, а благородные воины вели своих скакунов, добавляя дикость к атмосфере города, лишенного учености, но полного энергии. В городе было много трактиров и чайных домов, наполненных шумом и криками, рассказывались истории, и царила оживленная атмосфера. Мужчина в соломенной шляпе, ведущий за собой черного быка, медленно шел к городу. В них не было никакой магической силы, они казались обычными людьми, глаза их излучали только спокойствие.